Не уходи, побудь со мною. Здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. Побудь со мной, побудь со мной, не уходи, побудь со мною, пылает страсть в моей груди, восторг любви нас ждет с тобою, не уходи. Не уходи, восток любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи, побудь со мной, побудь.